Глава седьмая. «Что ты сказал?» Я до последнего надеялся на то, что ошибся. Незнакомец со шрамом опасливо покосился на приставленную к его горлу шпагу. «Анна», — повторил он, — «меня просила Анна, чтобы я подговорил тех дурачков Бюте, а потом связался с бандитами, когда Бюте провалились». «Анна де Бейл, я все еще надеялся на то, что миледи тут ни при чем». «Что?» — вдруг лицо незнакомца вытянулось. Потом он тряхнул головой и сказал: «Анна Австрийская, идиот! Вашей смерти хочет сама королева!» «Я ее в жизни не видел!» — чуть было не закричал я. С черного неба снова посыпались пока еще редкие снежинки. Даже ветер стих. Мой пленник уже начинал бледнеть. Он обреченно вздохнул. «Мое бедро, месье!» «Вы правы». Я оттолкнул подальше его оружие, убрал свое в ножны. Усадил бывшего противника на землю. Достал из сумки на поясе несколько заранее заготовленных бинтов. «Пока я вас перевязываю, вы можете продолжать», — сказал я, разрезая ткань. Только плотно затянув бинт над раной, я позволил себе вытащить кинжал. Незнакомец зашипел. «Вы повесили дворянина, испанца. Он был братом или кузеном кого-то из друзей детства королевы. Когда она еще жила в Испании? Да, но ее поразила ваша жестокость. Казнь безо всякого уважения к его титулам. Я забинтовал бедро мужчины так, как смог. Должен был выжить, особенно если найдет настоящего цирюльника». «Она знала о заговоре?» — спросил я. Незнакомец был чуть розовее выпавшего снега. Он кивнул. «Удобно спрятать один заговор в другом», — рассмеялся я. Мужчина кивнул во второй раз и сказал: «Это решение далось ей нелегко, она все же довольно набожная женщина. Вы... кому вы меня сдадите?» «Никому. Погибло уже слишком много людей. Вот что мы сделаем. Как вас вообще зовут?» «Вы обязаны моему отцу победой под Бапомом. Ему и его пушкам», — сухо усмехнулся незнакомец со шрамом. Я вспомнил ту битву, вспомнил, как артиллерия Франсуа Ларош-Фуко не давала испанцам опомниться, пока мы с мушкетерами и гасконцами врывались в крепость. «Значит, и о том, как вздернули испанского капитанишку, тоже вы с папенькой рассказали королеве», — усмехнулся я. Мужчина вздохнул. «Это вызвало негодование среди всей знати, мсье. Не я, так кто-то другой. Вот что мы сделаем, мсье Ларош-Фуко. Вас тоже зовут Франсуа?» «Франсуа IV», — с гордостью ответил мужчина. «Я прошел с отцом всю Фландрию. Вы сказали, что Анна Австрийская очень набожная женщина. Я и сам слышал это. Примерная католичка». «Все верно. Вы вернетесь к ней и скажете, что кровь братьев Бюте от тех несчастных бандитов, что вы посылали, на ее руках. Я не ищу войны и не собираюсь мстить. Если она согласится и выдаст его величеству заговорщиков, все закончится. Я мушкетер и не стану воевать против королевы. Я верен ей так же, как и ее мужу. Вы все запомнили?» Франсуа IV кивнул, и я поднялся на ноги. Вдруг он схватил меня за руку. Шрам на его лице дернулся, Ларош-Фуко с надеждой посмотрел на меня. «Вы же человек чести. Ришелье мертв. Месье, если вы объединитесь с нами, то этот итальянишка не сможет запутать мозги его величеству». «Да что с вами не так?» — взревел я. Франсуа отдернул руку. Мрачная усталость прогнала всякую надежду с его лица. «Вы так много времени провели в своей Гасконе, совсем не знаете, как мы натерпелись страху прекрасным», — сокрушенно сказал он. «Вы знаете, что передать королеве. И вот еще что. То письмо, что мне передала нищенка. Кто его написал?» «Это рыжая дуреха, леди Винтер. Когда Бофор прознал про это, он запер ее в подвале. И я решил, что это отличная возможность послужить своей королеве». Я усмехнулся и больше ничего не сказал. Оставив раненого Ларош-Фуко на кладбище, я быстро нашел его лошадь. Она посмотрела на меня без особой приязни, но дала себя оседлать и понесла прямо на место встречи с мушкетерами. Троица уже ждала меня в небольшом домишке в квартале от особняка де Бофора. Я отпустил лошадь, и она с тихим ржанием понеслась обратно на кладбище. Мушкетеры уже были готовы и передали мне облачение. Черный камзол, черную шляпу и черный платок, который должен был скрыть лицо. «Мы теперь банда Рошфора?» — рассмеялся я. «Не хватает темно-фиолетовых плащей», — усмехнулся Депорто. «Мы проверили оружие и выдвинулись в ночь. Снегопад усиливался, и к высокому забору особняка мы подошли уже с полными шляпами снега. Отряхнувшись, мы очень быстро один за одним перемахнули через забор. Даже Депорто, несмотря на свои размеры, с легкостью перелез через высокое ограждение». «Собаки?» — шепотом спросил я у Датоса. Эта часть плана лежала на его плечах. Арман с улыбкой кивнул. «Уже уснули?» «Не вечным сном, надеюсь?» — вдруг спросил Доромиц. И я не понял, откуда у Анри возникла любовь к животным, учитывая то, с каким хладнокровием он резал людей. Арман покачал головой. «Нет, в худшем случае утром будут вялые», — ответил самый молодой из мушкетеров. Медлить больше было нельзя, и мы двинулись к особняку. Остановились у самой стены. Никто не караулил двор, никто не ожидал настолько наглого разбоя. Вся охрана, должно быть, находилась внутри. Свет горел только в одном окне на втором этаже особняка. Мы решили, что пробираться через первое означало напугать многочисленных слуг. Обычно их селили именно там, если не в подвалах. Лишний шум нам был ни к чему. Так что мы отошли на несколько метров от нужного нам окна. Датус проверил веревку на поясе и полез по стене. Он ловко хватался за малейшие выступы и сразу находил ногой крошечные щели между камнями. Через несколько секунд он уже был на карнизе второго этажа. В одном окне от нужного нам, где сейчас горел свет. И, скорее всего, находился Дебафор. Арман вскрыл окно и распахнул его. Только забравшись внутрь, он скинул нам веревку. Вот тут уже у Депорто возникли небольшие трудности. Толстяк взбирался быстро, но пыхтел, как неизобретенный еще паровоз. Мы с Андреем оглянулись. Не дай бог, он кого-то разбудит. Уже через мгновение в комнате первого этажа напротив нас кто-то запалил свечу. Мы спрятались. Веревка мирно покачивалась перед окном. Кто-то открыл ставни и выглянул во двор. Не замечая нас, этот человек хрипло прошептал. «Проклятые псы! Чего вы там пыхтите?» Имел в виду он, разумеется, тех собак, что на время усыпил Арман Датос. Мужчина нас не замечал, и, судя по голосу, он был совсем уж стариком. Мы с Анри затаились, как мыши. Мужчина не видел висящей над ним веревки. Он высунулся из окна со свечой в руке и щуря взглядывался куда-то вглубь двора. «Да чтоб вы сдохли, псины!» — пробурчал старик и скрылся в окне. Через мгновение ставни захлопнулись. Мы с Анри смогли, наконец, перевести дыхание. Свеча погасла. Подождав еще несколько секунд, мы тоже взобрались по веревке в окно второго этажа. — Где вас черти носили? — шепотом спросил Арман Датос. Депорто, все еще тяжело дыша, сказал. — Изучали Святое Писание? — Тебе бы тоже не помешало, Исаак, — ответил Доромиц. — Успел осмотреть комнату? — шепнул я Атосу. Тот кивнул. — Это женские покои, но хозяйки нет дома. — Она в подвале. Слушайте, если Дебафор все еще в своем кабинете, нам важна скорость. Мушкетеры поняли меня без лишних объяснений. На самом деле мы уже проделали половину пути и ухитрились сделать это куда тише, чем я ожидал. У нас действительно появилась надежда на тихую операцию, а не наглый штурм. Арман подошел ко входной двери, прислушался. Он не спешил. Через несколько секунд по коридору кто-то прошел, освещая себе путь свечой. Ее свет несколько мгновений выбивался из-под двери. Но охранник прошел по коридору дальше, и когда его шаги затихли, Арман достал отмычки. Разумеется, комната хозяйки была заперта снаружи, но молодого мушкетера это остановило едва ли на минуту. Открыв дверь, мы выскользнули в коридор и тихим шагом приблизились к соседней двери. — Луи, это ты, старая ты коряга? — донесся оттуда знакомый голос Дебафора. Мы достали оружие и поправили платки, что закрывали наши лица. Шпаги были в руках лишь у меня и Доромица. Мы были скорее планом «Б», на случай, если все покатится по известному месту. Датос вооружился веревкой, скрутив на ее конце петлю. Депорто и вовсе вытащил из кармана увесистый кошелек. Я кивнул мушкетером и отступил к стене. Исаак плечом высадил дверь. — Что? — только успел сказать Дебафора, затем Арман накинул на его шею веревку. Бедолага захрипел, ловя ртом воздух, но закричать уже не мог. В следующее мгновение кошелек Депорто приземлился прямо на голову Дебафора, и многоуважаемый герцог отправился отдыхать. Мы нырнули в кабинет и заперлись изнутри. Затем я быстро подбежал к окну и задернул тяжелые шторы. — Он переписывал письма, — сказал Арман, подзывая нас к столу. — А ведь точно, — хлопнул себя по лбу Депорто. — Слуге никто не доверит такую работу, а вот первому из приближенных... Я подошел к столу, убирая шпагу в ножны. Три мушкетера с интересом разглядывали лежащие на нем письма. Вот только Доромиц выглядел куда мрачнее, чем обычно. Он стянул с лица платок, положил руку на одно из писем, покачал головой. Затем посмотрел на меня с каким-то опустошенным отчаянием во взгляде. На столе стоял флакончик с духами. Он занимал достойное место среди пары чарлинец, туши и изящного серебряного пенала с перьями. Я осмотрел письма. Таинственная М, а не Ша, писала лично Дебафору, а уже он переписывал своей рукой. — Но зачем? — почесал в затылке Датос. Я уже хотел ему ответить, но Исаак меня опередил. — чтобы письма не попали к пешкам вроде тех, что убились о нашего Шарля. — Анри, ты в порядке? — я перевел взгляд на побледневшего Дорамица. Тот неопределенно качнул головой. Он взял одно из писем, оригинальное, поднес его к носу, вдохнул запах духов. А затем с печальной улыбкой сказал. — Это она, моя кузина Белошвейка, мадам де Шеврёз. — Ее же выслали из Франции, еще за прошлый заговор, — просил Депорто. — У вас тут что, в Париже? Это ежегодное мероприятие? — удивился я. — Ну, вообще да, — пожал плечами здоровяк. — Красный наживал врагов даже быстрее, чем ты. В любом случае, я повернулся к Дорамицу. Вряд ли бы она доверила кому-то передавать столь важные письма. Неужели мадам де Шеврёз тайно вернулась в Париж? Анри только развел руками и быстро вернул своему лицу бесстрастное и холодное выражение. А затем он снова натянул на него черный платок. Арман и Исаак, между тем, продолжали изучать письма. — Не просто вернулась, — вздохнул Депорто, откладывая одно из писем на центр стола. — Так, чтобы мы все могли его прочитать. — Мой дорогой друг Ф. Медлить нельзя, ситуация складывается все более скверная. Нам смешали карты, и теперь нам осталось лишь одно — действовать решительно. Верные нам люди уже собрались и будут готовы отрубить руку, если провалится ваш человек. Напиши мне скорее, смогли ли вы с ним связаться. Всегда ваша М. — Почему тут М, а везде Ша? — не понял Датос. — Ее зовут Мари, — пояснил Дорамиц. Она и де Бафора назвала тут по имени. Возможно, мне показалось, но в голосе Анри я услышал нотки ревности. Мы принялись дальше перебирать письма, пытаясь выяснить больше деталей. Увы, почти везде Мари де Шеврёз говорила загадками, понятными только самим заговорщикам. — Человека, что хотел меня убить, я сегодня ранил, — сказал я. — И не убили? — устало вздохнул Депорто. Я покачал головой. Не было нужды. Меня заказал другой человек, чьего имени я обещал не выдавать. Но он нам не угроза, если он человек чести. Дорамиц посмотрел на меня сочувственно и сказал. — Каждый на моей памяти, кто говорил о людях чести, погибал от их руки, Шарль. — Плевать. Вам нужно передать письма нашему общему другу, — ответил я. — А ты? — спросил Датос. — У меня здесь еще одно дело. Уходите так же, как пришли. — Что будем делать с Дебафором? — спросил Депорто. — Его нельзя просто выволочь из дома. Дворяне этого не простят. — Пусть отдыхает, пока наши руки связаны, — ответил я. — Идите и доверьтесь мне. Мушкетеры все разом повернулись в мою сторону. Несколько секунд они молчали. Первым кивнул Депорто, затем и остальные. Датос снова проверил коридор, а затем два мушкетера быстрым шагом покинули кабинет. Задержался только Анри Дорамиц. Он повернулся ко мне, и в его глазах стояла какая-то дикая нечеловеческая тоска. — Шарль! — начал он и замолчал. — Что стряслось, мой друг? — улыбнулся я, уже зная, что хочет сказать Гугенот. — Если это она, это она. — Если это она, — повторил Анри. — Я же рассказывала тебе, все рассказывала, она спрашивала. О друзьях, об опоме, обо всем. Я подошел к мушкетеру, не переставая улыбаться, потрепал его рукой по плечу и сказал. — Они нашли ключик каждому. Я рад, мой друг, что ключиком от тебя оказалась любовь. А Анри тихо и грустно рассмеялся. Затем, не прощаясь, покинул комнату. На несколько секунд я остался один. Бросил прощальный взгляд на Франсуа де Бафора. Увы, я ничего не мог сделать с ним. Законы эпохи были безжалостны. Допрос этого человека прямо в его доме без постановления суда лишь сплотил бы новых противников Мазарини. Я вышел в коридор и быстрым шагом направился к лестнице. Охрана меня уже не интересовала. Друзья с письмами покинули поместье, и я мог себе позволить небольшой шум. Заметив отсвет свечи в глубине коридора, я быстро спрятался за угол. Когда охранник был уже в метре от меня, я попросту выскочил из своего укрытия и ударил его кулаком точно в угол челюсти. Прямо в зону нокаута. Бедолага отправился спать, и мне осталось только затушить свечу, чтобы не устроить пожар. Спустившись по лестнице вниз, я принялся искать дверь в подвал. К счастью, миледи сама мне помогла. Проходя мимо одного из богато украшенных резных столиков, я услышал тихое и грустное пение. Отодвинув столик, я обнаружил люк с навесным замком. Сейчас мне бы пригодился Депорто, но здоровяка рядом не было, как и Датоса с его отмычками. Выбора не было, пришлось шуметь. Я схватил стоящую у камина кочергу. Не просто утварь, а произведение искусства, украшенное тут и там фигурной ковкой, изящно изогнутой с парой камушков в рукояти. Я вставил ее конец между дужками замка, оперся на нее, как на старый добрый ломик. Кочерга начала гнуться, но через несколько секунд поддалась и петля, удерживающая замок. Послышался оглушительный в ночной тишине звон. Я распахнул люк. Внутри было темно, и сама миледи притихла. Я был слишком зол на человека, что решился запереть собственную жену в подвале. Какая-то часть меня хотела, чтобы Дебафор пришел в себя и спустился вниз, чтобы у меня был повод хорошенько ему всыпать. Так что я сорвал с лица платок, запалил одну из стоящих на столике свечей и заглянул в люк. — Анна? — тихо спросил я. Девушка показалась через мгновение. Она была избита, отчего кровь Д'Артаньяна, как и моя, вскипела. Синяки покрывали все лицо, на губах не было живого места от кровоподтеков. — Шарль, — выдохнула она, — вы вообще не умеете выбирать мужей, — устало произнес я. — Он не настоящий муж, — словно оправдываясь, сказала миледи. — Это только для дела, клянусь вам. — У нас нет на это времени, — вздохнул я. К люку была приставлена лестница, и я помог Анне де Бейл, а теперь миледи Винтер, подняться. Когда наши руки коснулись, девушка вдруг покраснела. Я тихо сказал. — Готова сбежать со мной? — Была готова, когда писала вам то письмо, — ответила миледи. Я улыбнулся. И именно в тот момент в гостиную вошел охранник со свечой. Он не слышал нашего разговора, казался заспанным и ленивым. Но я сам держал в одной руке зажженную свечу, а в другой — ладонь жены его хозяина. — Пискнешь, и я тебя убью, — холодно сказал я, даже не вынимая шпаги. Наши взгляды встретились, прошла секунда, другая. Охранник отступил на шаг и кивнул. Тогда я крепче схватил ладонь миледи, и мы поспешили к выходу. Только у самого забора нас настигли крики, во всем доме стали зажигать свечи, кто-то метался из комнаты в комнату. — Скорее, пока они не начали стрелять! — крикнул я, подсаживая Анну так, чтобы она могла перелезть через забор. Девушка справилась куда лучше, чем я ожидал. Но вот когда я ухватился за край забора, раздались первые выстрелы. Пуля высекла искру в нескольких сантиметрах от моей головы. Я выругался и все-таки перемахнул через забор, а потом мы дали деру. На разговоры не было времени. Мы бежали до самого дома Бальи, молясь, чтобы люди Дебафора не нашли способа разбудить собак и пустить их по нашему следу. К счастью, на ночных парижских улицах нас встречали лишь пьянчушки и бродяги. Никто из них не обращал на нас внимания. Преследователи тоже очень быстро отстали. Мы вбежали через кухню и только там смогли перевести дух. Весь дом спал, уверенный, что я не вернусь до рассвета. Из гостиной слышался спокойный храп Планше и тихое посвистывание Сирано де Бержерака. Миледи уселась на деревянный табурет и улыбнулась. — С детства столько не бегала, — сказала она. — Я так рад, что вы мне написали, — невпопад ответил я. Анна вновь покраснела и отвела взгляд. — Я вас так ненавидела, — вдруг сказала она. — А потом сама же вам написала. Вопрос в том, что из этого было ошибкой. Девушка промолчала. Тогда я уселся на корточки перед ней совершенно не по-рыцарски. Заглянул ей в лицо и сказал. — Оставим все это до рассвета. — Вы знали о мадам де Шеврёз? Миледи кивнула. — Вы знаете, что она собирается убить Мазарини? Девушка вздрогнула, а потом, наконец, снова посмотрела мне в глаза. — Знаю, Шарль. — И где сейчас скрываются ее люди? — Ваш муж рассказал вам? — Да, Шарль. Я ведь тоже с ними. — Была с ними. — Меня все-таки казнят? — Вы не дали Дебафору вступить в заговор Сенмара. Я не думаю, что... — Отговорила, потому что этот несчастный мальчик был обречен с самого начала, — покачала головой Анна. — А не потому, что не желала смерти Красному. — Шарль, вы не понимаете. И я вздохнул. К сожалению, я все прекрасно понимал. Осторожно, я снова коснулся руки миледи. Она не стала вырываться, только смотрела на меня с такой же горечью во взгляде, как совсем недавно смотрел Анри де Рамиц. — Ришелье умер раньше срока, — улыбнулся я. — Этого я, по-вашему, не понимаю? Бувар делал все, чтобы Красный умер. Старик ужасно мучился, все эти кровопускания, и... Я хотела его убить, Шарль. Хотела. — И убили? — печально вздохнул я. — И убила, — холодно ответила девушка. — Но уже не из ненависти. Он бы все равно умер. Я просто не могла на это смотреть. Несколько секунд она молчала. Я не давил. Тогда миледи сказала. Я передала Бувару яд. — Вы научились смешивать яды за один год? Анна снова спрятала глаза, покачала головой. — Я умела и до встречи с Робером. Голос девушки дрогнул, но она продолжила. Надеялась, что никогда больше не пригодится, но потом... — Думаю, ваших показаний против доктора Бувара будет достаточно, чтобы купить у Мазарини вашу жизнь. — пожал плечами я. — Но сейчас важно другое. Скажите, где скрываются люди де Шеврёз, и этот заговор будет обезглавлен. Спустя час я и моя верная сотня уже окружали богатое поместье, стоящее на самой окраине Парижа. За пределами крепостных стен оно было идеальным местом для того, чтобы спрятать там небольшое войско. Я беспокоился, что мои люди как-то выдадут себя, вытекая из ночного города малыми группами. Но Пьер и Диего, мои старые доверенные товарищи, справились безукоризненно. Снегопад наконец-то закончился, и яркие октябрьские звезды освещали нам путь. В самом поместье, впрочем, света было полно. Свечи горели чуть ли не в каждой комнате. Да и во дворе кто-то пил и смеялся. На нескольких деревянных столах, вынесенных на улице, стояли масляные фонари. Мушкетов или аркебуз у моих людей не было. Зато каждый нес с собой старый добрый охотничий арбалет, пару кинжалов, пистолет и шпагу. Мы залегли прямо в снегу, укрывшись белыми плащами. Моя мануфактура в Гасконе ткала их всех цветов и фасонов, как раз для таких случаев. Я еще не мог себе позволить настоящий маскхалат, но это был хоть какой-то камуфляж. Все приказы были отданы. Первая группа, со мной во главе, тихо поползла к высоким арочным воротам. Забор вокруг особняка не был особенно высоким и не походил на крепостное укрепление. Кажется, он даже был ниже, чем забор в доме де Бафора. Мы очень быстро оказались у ворот, и немногочисленная ночная стража была слишком увлечена выпивкой и игрой в карты. Кто-то смеялся, кто-то болтал на испанском. Всего во дворе было не больше 5 человек. Я коснулся ворот и попытался тихо их приоткрыть. Они не были заперты, но ужасно сильно заскрипели. 5 голов сразу же повернулись в нашу сторону. Выхода не было, и я, вскочив на ноги, силой надавил на ворота, распахивая их настежь. «Тот непостоялый двор! Идите, куда шли!» — закричал один из испанцев, и через секунду в его грудь вонзился арбалетный болт. Штурм начался.